Глава 36. От прокурора Нехлюдов поехал прямо в дом предварительного заключения. Но оказалось, что никакой Масловой там не было, и смотритель объяснил Нехлюдову, что она должна быть в старой пересыльной тюрьме. Нехлюдов поехал туда. Действительно, Екатерина Маслова находилась там. Прокурор забыл, что месяцев 6 тому назад жандармами, как видно, было возбуждено раздутое до последней степени политическое дело, и все места дома предварительного заключения были захвачены студентами, врачами, рабочими, курсистками и фельдшерицами. Расстояние от дома предварительного заключения до пересыльного замка было огромное, и приехал Нехлюдов в замок уже только к вечеру. Он хотел подойти к двери огромного мрачного здания, но часовой не пустил его, а только позвонил. На звонок вышел надзиратель. Нехлюдов показал свой пропуск, но надзиратель сказал, что без смотрителя он не может пустить. Нехлюдов направился к смотрителю. Еще поднимаясь по лестнице, Нехлюдов слышал из-за дверей звуки какой-то сложной бравурной пьесы, разыгрываемой на фортепиано. Когда же ему отворила дверь сердитая горничная с завязанным глазом, звуки эти как бы вырвались из комнаты и поразили его слух. Это была надоевшая рапсодия Листа, игранная прекрасно, но только до одного места. Когда доходило до этого места, то повторялось опять то же самое. Нехлюдов спросил повязанную горничную, дома ли смотритель. Горничная сказала, что нет. «Скоро ли будет?» Рапсодия опять остановилась и опять с блеском и шумом повторилась до заколдованного места. «Я пойду спрошу». И горничная вышла. Рапсодия только что опять разбежалась, как вдруг, не доходя до заколдованного места, оборвалась и послышался голос. «Скажи ему, что нет и нынче не будет. Он в гостях. Чего пристают?» Послышался женский голос из-за двери, и опять послышалась рапсодия, но опять остановилась, и послышался звук отодвигаемого стула. Очевидно, рассерженная пьянистка сама хотела сделать выговор приходящему не в урочный час назойливому посетителю. «Папаши нет», — сердито сказала, выходя с взбитыми волосами жалкого вида, бледная девица с синяками под унылыми глазами. Увидав молодого человека в хорошем пальто, она смягчилась. «Войдите, пожалуй. Вам что же надо?» «Мне в остроге видеть заключенную. Верно, политическую?» «Нет, не политическую. У меня разрешение от прокурора». «Ну, я не знаю. Папаши нет. Да зайдите, пожалуйста». «Опять», — позвала она его из маленькой передней. «А то обратитесь к помощнику. Он теперь в конторе, с ним поговорите. Ваши как фамилия?» «Благодарю вас», — сказал Нехлюдов, не отвечая на вопрос, и вышел. Еще не успели за ним затворить дверь, как опять раздались все те же бойкие и веселые звуки, так не шедшие ни к месту, в котором они производились, ни к лицу жалкой девушки, так упорно заучивавшей их. На дворе Нехлюдов встретил молодого офицера с торчащими нафабринными усами и спросил его о помощнике смотрителя. Это был сам помощник. Он взял пропуск, посмотрел его и сказал, что по пропуску в дом предварительного заключения он не решается пропустить сюда. Да уж и поздно. «Пожалуйте завтра. Завтра в 10 часов свидание разрешается всем. Вы приезжайте, и сам смотритель будет дома. Тогда свидание можете иметь в общей, а если смотритель разрешит, то и в конторе». Так и не добившись в этот день свидания, Нехлюдов отправился домой. Взволнованной мыслью увидать ее, Нехлюдов шел по улицам, вспоминая теперь не суд, а свои разговоры с прокурором и смотрителями. То, что он искал свидание с ней и сказал про свое намерение прокурору и был в двух тюрьмах, готовясь увидать ее, так взволновало его, что он долго не мог успокоиться. Приехав домой, он тотчас же достал свои давно нетронутые дневники, перечел некоторые места из них и записал следующее. 2 года не писал дневника и думал, что никогда уже не вернусь к этому ребячеству. А это было не ребячество, а беседа с собой. С тем истинным божественным собой, который живет в каждом человеке. Все время этот «я» спал, и мне не с кем было беседовать. Пробудило его необыкновенное событие 28 апреля в суде, где я был присяжным. Я на скамье подсудимых увидал ее, обманутую мною Катюшу, в арестантском халате. По странному недоразумению и по моей ошибке ее приговорили к каторге. Я сейчас был у прокурора и в тюрьме. Меня не пустили к ней, но я решил все сделать, чтобы увидать ее, покаяться перед ней и загладить свою вину, хотя женитьбой. Господи, помоги мне. Мне очень хорошо, радостно на душе».